Глава 16. Слеза Некроса. На этот раз Анилаэль не оставила свою позицию и продолжила наблюдать за окружающей обстановкой, а я первый раз получил возможность нормально осмотреться. С этим лесом было явно что-то неладное, он умирал или, по крайней мере, был серьезно ранен. Не знаю, что случилось с местной дриадой и что должна охранять его, но явно ничего хорошего. Стволы всех деревьев в поле моего зрения были повреждены, а из ран сочилась черная склизкая субстанция, которая стекала к корням и впитывалась в землю. На ветвях имелось множество опухолевидных наростов, из которых также вытекала эта черная субстанция, идентифицированная системой как некрон, ингредиент 5-го уровня. Листьев на деревьях было крайне мало, а те, что еще сохранились, имели болезненный пожухлый вид, а многие из них были изъедены насекомыми. Основная же масса листвы опала и гнила на земле, отчего повсюду распространялся неприятный запах. Ближе к вершинам деревьев полуобнаженные ветви были сплошь покрыты толстым слоем паутины, свисающей вниз комьями, словно грязно-белые тряпки. Они развивались на слабом лесном ветерке, создавая обманчивое впечатление пустоты, но зоркий глаз темного эльфа смог разглядеть шевеление внутри. Там явно кто-то жил. И в данный момент этот кто-то решает сложную задачу — напасть сейчас или понаблюдать еще. «Смотри в оба, дружище. Если кто-то начнет спускаться с вершин, дай мне знать». Отправил соответствующий мыслеобраз мраку и продолжил осмотр местности. Дерево, возле которого нас выбросило, отличалось от остальных большей сохранностью. На нем практически не было инородных наростов, и листва на ветвях имела практически естественный зеленый цвет. Но на светло-серой коре исполины отчетливо виднелись переплетения черных нитей, очень напоминающих разветвленную систему сосудов человеческого организма. Эти нити тянулись от земли по стволу вверх, постепенно уменьшаясь в диаметре, и сейчас уже покрывали ствол дерева на 2/3. Я начал обходить дерево по кругу, и на обратной стороне разглядел странный узор коры, очень напоминающий лицо. В голове щелкнул переключатель, и я, прикоснувшись к стволу, активировал навык селекционера «Ощущение жизни». Сознание резануло волной дикой боли, что в данный момент испытывает существо, некогда бывшее дриадой, а ныне являющееся энтом, неподвижным стражем леса. «Помоги!» проскрежетал скрипучий голос в моей голове, а потом мозг отключился, не в силах больше выдерживать нестерпимую боль. «Очнись, Оникс!» — послышался смутно знакомый голос где-то на грани слышимости. Раздался резкий свист, потом ощущение падения и удара землю, который выбил из легких воздух, но прояснил голову. Мои глаза резко распахнулись, но кроме белой мути ничего не было видно. Сфокусировав зрение, попытался понять, что происходит, и с ужасом понял, что тело сковано, а белая муть является ничем иным, как паутиной, оплетающей меня с ног до головы. Попытки вырваться ни к чему не привели. Прочная зараза словно цепью сковала. Я почувствовал движение и в следующую секунду понял, что кто-то тащит мои ноги наверх. Так вот что произошло. Анилаэль умудрилась перерезать стрелой паутину и спровоцировать падение. Она молодец. Ее позиция находится достаточно далеко. Становиться кормом местных пауков мне очень не хочется. Поэтому нужно срочно выпутываться из этого кокона, благо для этого у меня есть все необходимое. Заклинание «Воздушное лезвие» возникло в руке по первому же желанию. Главное — запустить его под нужным углом. Еле слышный треск разрезаемой паутины и свет, ударивший в глаза, ознаменовали успех моей задумки. Я умудрился проделать длинный разрез в коконе на протяжении всей его длины. Руки получили свободу, я схватил кинжал, что по-прежнему висел в ножнах на поясе и, подтянувшись, обрубил нить, тянущую меня наверх. На этот раз падение не было столь болезненным, тем более я успел сгруппироваться, чтобы уменьшить возможный ущерб. Со всех сторон послышался шелест опавшей листвы, но я уже слышал свист стрел, выпускаемых Анилаэль, и шипение мрака, раздирающего своего противника где-то в нескольких шагах от меня, так что сосредоточился на избавлении от остатков мерзкого липкого кокона. Мне кажется, я еще никогда в жизни не орудовал кинжалом с такой скоростью. Вновь крепко встав на ноги, осмотрел диспозицию. Не менее 20 огромных некропауков величиной с лошадь с разных сторон спешат вновь сковать свою вырвавшуюся из капкана жертву. Еще столько же спускаются с ближайших деревьев, чтобы присоединиться к общему веселью. Твари поменьше — 30+, остальные — за 40. Варианты действий? «Мрак! Уходи в стелс и валим отсюда!» — приказал я и прикоснулся к самоцвету на перчатке. Девчонка и так вела стрельбу из тени, поэтому я и обратился только к Пэту. Мощный воздушный импульс ударил во все стороны и отбросил ближайших пауков вместе с летящими в меня нитями липкой паутины. Поспешно скрестив руки, активировал покров тьмы, а вызванный энергетический фантом метнулся в сторону, отвлекая внимание мобов. Карта подсветила местоположение союзников, и, прошмыгнув в образовавшуюся щель, я помчался в нужную сторону. Но проблема заключалась в том, что сделать это незаметно из-за ковра опавшей листвы было попросту нереально. Пауки хоть и были мертвыми, в смысле некротическими, но тупыми их назвать точно нельзя. Не меньше половины мобов устремились за нами, то и дело выбрасывая вперед длинные нити липкой паутины. Пришлось спешно активировать зыбкую землю, могильную хватку и морозный ветер у себя за спиной, чтобы поубавить монстрам прыть. Благо, 5 минут уже прошло, и кулдаун заклинаний прошел. Как только мобы отстали, начал рыскать глазами по сторонам в поисках безопасного места. Бездумное бегство может привести нас в лапы кого-нибудь пострашнее пауков. «Вон там виднеется холм без листвы. Бегом туда! Ани, ставь купол тишины, нужно сбросить хвост и перевести дух. Он ведь гасит не только звуки, но и запахи». «В лесу, да», — коротко ответила запыхавшаяся девчонка. Прежде чем нырнуть под защиту купола, который Ани Лаэль сделала минимального объема, чтобы мобы ненароком не нарушили его стабильность, мне пришлось попетлять по округе. Вряд ли интеллекта некропауков хватит, чтобы идти по следу, но лучше перестраховаться. «Не смей меня так пугать!» Набросилась на меня девчонка, когда я нырнул под купол, который она специально немного оторвала от земли, словно он был осязаемым. «Что там вообще произошло? Кто тебя вырубил?» Украдкой, применив кражу жизни на мраке, активировал эмпатию и выяснил, что она действительно за меня испугалась, замаскировав свой страх остаться одной в этом проклятом месте агрессивным поведением. И Иштрия перенесла нас к своей сестре. Только вот Дриада оказалась не всеведущей. Покровительница здешнего леса не спит. Она превратилась в Энта, а Некрон, что выделяют зараженные деревья, отравляет его и причиняет нестерпимую боль. «Дриада может стать Энтом только по собственному желанию», — мрачно заявила Анилаэль. «Кажется, я знаю, что происходит на этом острове, и почему здесь столько некротических созданий». «И почему же?» «Наставник, что долгие годы прятал маму от ищеек светлых, передал ей очень много знаний о мироустройстве до войны, а она успела рассказать многое мне. На многочисленных островах Океана Смерти проживало большое количество темных существ и народов. Самым сильным островным государством являлся Некрополь, которым руководил Совет Некромантов. Они владели древним и невероятно мощным артефактом Слеза Некроса, который являлся источником их могущества. Артефакт обладал собственной волей, и лишь совокупное усилие 10 высших некромантов могло подавить ее и направить выделяемую энергию в нужное русло. «И ты считаешь, что мы сейчас находимся на острове, где раньше располагался Некрополь?» «Нет. Во-первых, тот остров находился далеко от восточных границ Вудстоуна. А во-вторых, вряд ли Дриада поселилась бы рядом с некромантами. Скорее всего, светлые уничтожили совет некромантов и тем самым нарушили равновесие. Но кто-то сумел выжить и унести слезу Некроса». «И этот кто-то поселился на этом острове?» — подытожил я. «Да, это наиболее вероятно». «Внимание! Вам доступна уникальная цепочка заданий «Слеза Некроса». Сложность 9/10. Шаг 1. Вам необходимо найти источник некротической энергии, отравляющий живую природу острова смерти. Шаг 2. Вариативно. Шаг 3. Вариативно. Награда за прохождение всей цепочки заданий плюс 25 уровней персонажа. Вариативно. Желаете принять?» Отреагировала система на рассказ девчонки. «Нет, путешествовать вместе с НПС мне определенно нравится. Уникальные задания генерируются с завидной регулярностью, что не может не радовать. Остается лишь решить, а оно нам надо?» Дриада подсказала, что времени на поиск семени Меллорна осталось крайне мало, а сколько придется его потратить на выполнение этого задания, неизвестно. Описание квеста очень размытое, что вызывает серьезное беспокойство. После того, как мы найдем источник некротической энергии, все будет зависеть исключительно от наших действий, а возможно, и от наличия или отсутствия определенных предметов или характеристик в таблице статуса. «Ты получил задание?» — догадалась Анилаэль. «Да, и теперь решаю, стоит ли его принимать», — подтвердил предположение девчонки я. «И после того, как тебя вырубило от болевого шока, что каждую секунду испытывает страж леса, у тебя остаются сомнения? Мы обязаны помочь Дриаде», — обозначила свою позицию юная королева темных. «А ты понимаешь, что если мы задержимся тут надолго, то рискуем не успеть добраться до ростка Меллорна раньше светлых?» — попытался осадить девчонку, пытающуюся на меня надавить. «От этого зависит судьба всей фракции темных». «Так нечего тогда рассиживаться», — не сдавалась она. «Уж как минимум неделя в запасе у нас есть. Тем более все равно придется выяснить, где мы находимся, и найти способ добраться до материка. Океан смерти не переплывешь на весельной лодочке. Тут нужен корабль посерьезнее, с хорошей защитой корпуса». Тут девчонка меня уела. Да и честно сказать, я сам склонялся к мысли принять задание. Это очень хороший способ быстро набрать уровни. Чтобы иметь возможность противостоять членам Ордена Огнеликих, нужно срочно расти. Будет очень глупо добраться до семени Меллорна и слиться при попытке вынести его из локации, а вероятность этого очень высока. Проклятие. И ведь я назначил встречу своим соклановцам возле границы болот. Очень надеюсь, что Орден не станет тратить время на окраины и сразу устремится вглубь. Я посмотрел, как мимо холмика, на котором мы укрылись куполом тишины, пробежал отставший некропаук 42 уровня с немного уменьшившейся полоской ХП из склизкого тела, которого торчали застрявшие льдинки, и согласился на выполнение задания. Работать будем на износ. Локация высокоуровневая, монстров очень много. Есть ли кто-то, кто ими управляет, неизвестно. Кража жизни не работает, так что пополнять темный источник удастся лишь вне боя. Поэтому очень тщательно следи за расходом энергии. Как часто ты можешь ставить купол тишины? Раз в 5 часов, призналась Анилаэль. Отлично. Значит, каждые 5 часов делаем небольшой перерыв. На то, чтобы просто выбраться из этого леса, у нас ушли сутки. Сутки почти непрекращающихся сражений. Некромедведи, некропауки, некроволки, полуразложившиеся зомби, полностью лишенные плоти скелеты — вот лишь небольшой список тех, с кем нам пришлось сражаться за последнее время. Нежити на острове было очень много, и разброс по уровням был колоссальный — от 10-уровневых некрозайцев до оживших скелетов 100+, которых мы старались обходить стороной. Единственное, что нас пока спасало, это практически полное отсутствие хоть какой-либо организованности их действий. Если некротически измененные животные сохранили хоть какие-то инстинкты и часть былых возможностей, скелеты и зомби были невероятно тупы и действовали всегда прямолинейно. При обнаружении врага они заканчивали бесцельно наворачивать круги на одном месте и по кратчайшей траектории устремлялись в нашу сторону. Из-за низкой скорости передвижения даже высокоуровневые мобы не представляли для нас серьезной опасности. А уж когда я накладывал на них свои проклятия, то и вовсе становились не опаснее комаров. Нам только и оставалось, что расстреливать их с безопасного расстояния. На некоторых мобах сохранились остатки ржавой экипировки, а в руках они сжимали оружие, которое находилось в не менее плачевном состоянии. Но несмотря на это, Анилаэль умудрилась узнать множество клановых символов, выгравированных на доспехах. Причем символы принадлежали как темным кланам, так и светлым. Мать очень хорошо обучила девчонку. «Очень похоже, что на этот остров долгое время стекались все выжившие из окрестностей, чтобы дать светлым бой, только так можно объяснить такое разнообразие народов. Как закончилось то давнее сражение, можно не уточнять, результат налицо. Почему только светлые не выжгли дотла весь остров? Вопрос. Возможно, понесли слишком большие потери и не стали тратить море энергии? Возможно. И что-то мне подсказывает, что ответ на этот вопрос мы получим довольно скоро». «Стоп! На береговую линию соваться пока не будем. Тебе нужен нормальный отдых», — шепнул я, вымотанный до предела Анилаэль. На широкой полоске песка, разделяющей лес и бушующий волнами океан, бродили десятки огромных костяков, которые ранее принадлежали ограм. Эта раса темных сейчас считается вымершей, но ранее бойцы огры являлись грозной силой на поле боя из-за чудовищной силы и высокой естественной защиты. Мы расположились между поваленных, высушенных солнцем деревьев, что так удачно образовали внутри себя небольшую полость. Сидеть на теплом, нагретом в течение дня песке и наблюдать, как оранжевый диск светила опускается за горизонт, было очень приятно. Не идет ни в какое сравнение с холодной лесной землей, покрытой прелой, порой даже склизкой листвой. Если бы еще не толпы скелетов, маячивших неподалеку, было бы вообще отлично. «Ты молодец», — похвалил я Анилаэль, которая уже практически отключилась, прислонившись спиной к стволу дерева. И это была чистая правда. Без девчонки нам с мраком пришлось бы очень туго. Но если бы ты сразу сказала, что можешь читать мои мысли, то было бы намного проще. Порезко исчезнувшая из глаз девушки сонливости, я понял, что попал в точку. «Мою способность нельзя назвать чтением мыслей в прямом смысле», призналась Анилаэль. «Тут больше подходит слово «предугадывание», и оно работает только на дружественных, союзных целях. С помощью этого родового умения я могу очень быстро учиться всему новому, особенно если объектом применения умения является опытный в определенной области разумный». «Значит, я все же не ошибся. Очень интересное умение, и, что самое главное, невероятно полезное». «Что еще мне нужно знать об этом умении?» «Чем четче ты формулируешь мысль у себя в голове, тем легче становится понять, что от меня требуется», — немного подумав, ответила эльфийка. «Понял. Теперь отдыхай. Я подежурю. Часов 5 у тебя есть». Анилаэль не пришлось повторять дважды. Она тут же подложила под голову руку, укрылась плащом и практически моментально засопела. «А вот мне не до сна. Слишком многое нужно успеть сделать. Костер разводить я не рискну, слишком близко бродят костяки, но и тратить столько времени впустую тоже нельзя. С накопленными очками за взятие уровней разберусь немного позже, а сейчас хочется заняться крафтом и подумать о дальнейших планах». Я достал из инвентаря кость нужного уровня, материализовал энергетический нож и принялся старательно вырезать из нее наконечник для стрелы. «Это будут долгие 5 часов», — подумал я. «Благо материалов для работы теперь столько, что костями забита половина инвентаря. Дело в том, что все костяки скелетов оказались под завязку заряжены темной энергией. Видимо, тот факт, что разумные сначала умерли в жесточайшем кровавом сражении, а потом неведомая некротическая сила наделила их останки псевдожизнью, играет существенную роль в формировании энергетического потенциала ингредиента». Описание уже первого изготовленного наконечника доказало, что я правильно выбрал род деятельности на ближайшее время. Потенциал урона просто превосходный, а ведь это я еще не начал наносить на них усиливающие руны. Вот тогда начнется настоящее веселье. Я хочу попробовать вырезать простейшее рунное слово, которое помимо суммации эффектов 2 рун придаст моему изделию дополнительное свойство. Эх, где бы взять время, чтобы развивать все свои навыки и умения? Руки продолжили вырезать наконечники, а мысли устремились в совершенно другую плоскость. Иштрия помогла значительно сократить расстояние до цели и оторваться от всех преследователей, но главную проблему это не решило. Светлые очень сильны, и сравниться даже с единичными врагами мне пока даже не светит. Я уже не говорю о сражении армий, у нас ее попросту нет. Даже если нам удастся первыми найти семя Меллорна и каким-то чудом прошмыгнуть через кордоны светлых, они очень быстро все поймут и устроят на нас настоящую облаву. Росток великого древа наверняка сильно фонит темной энергией, и скрыться от преследования нам будет нереально. Нужно искать способ заглушить энергетический фон хотя бы временно. Единственное место, где хотя бы теоретически можно это сделать, уничтоженная точка силы. Поэтому наш маршрут должен пролегать именно через нее. Если попутно получится выполнить квест, отлично. Плюс 100 уровней будет весьма кстати. Так, с планами на будущее определились, теперь надо понять, как добраться до материка. Всплывшая перед глазами карта подсказала, что остров смерти находится где-то в 100 километров от нужного нам берега. А если высаживаться не в произвольной точке, а как можно ближе к нужному маркеру, то и того больше. Анилаэль права. Без корабля добраться до берега невозможно. А еще и Кассианель подлил масло в огонь своими историями об опасности океана смерти. Вообще, в идеале сохранить корабль, а потом на нем покинуть территорию мертвого королевства Вудстоун. Но, во-первых, его еще надо отыскать. А во-вторых, я не могу бросить соклановцев. Они же будут ждать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Информации сейчас все равно мало, и выстраивать ничем не подтвержденные теории есть занятие совершенно бесполезное. Лучше заняться практическим усилением своих возможностей. За все время на острове мы с Мраком заработали по 5 уровней, что является весьма неплохим результатом для одного дня. Я специально не распределял свободные очки обучения, чтобы хватило поднять улучшенное касание тьмы до 5 уровня. Это заклинание очень хорошо показало себя в бою против нежити. -7 очков и несколько минут мучительного выбора нового перка, но результатом я доволен. Улучшенное касание тьмы. Классовое. Уровень 5. Магический урон по светлым созданиям 1500, плюс интеллект, плюс урон оружия, тьма. Исцеление темных созданий 1500, плюс интеллект, плюс урон оружия, тьма. Шанс оглушить противника на 10 секунд 30%. Шанс нанести двойной урон 30%. Ограничения применения нет. Дистанция применения 12 метров. Активация 800 единиц темной энергии. Перезарядка 20 секунд. Требования нет. Теперь я могу выдавать почти 3000 урона, либо исцелять на такую же цифру, что на моем 31 уровне вполне прилично. А 30-процентный шанс удвоить этот показатель вообще сказка. Оставшимися 6 очками поднял энергетического фантома и покров тьмы до уровня 1 перка. Все же жить, когда с каждым уровнем прилетает по 2 очка обучения, становится намного легче. Энергетический фантом. Классовое. Уровень 3. Умение позволяет темному магу создавать свою точную копию, которая переключает на себя агрессию монстров. Плюс 30% к характеристикам призвавшего фантома темного мага. Фантом исчезает после окончания времени действия умения или обнуления прочности. Фантом отражает 5% полученного урона обратно противникам. Длительность действия – 3 минуты. Активация – 900 маны. Покров тьмы. Классовая. Уровень 3. Умение позволяет темному магу на определенное время становиться абсолютно невидимым. Особенности умения – плюс 30% к расходу маны в светлое время суток. Любая атака, за исключением дистанционной активации кражи жизни, отключает умение. Темный маг может быть обнаружен при наличии у врага умения «Истинное зрение» более высокого уровня, чем уровень умения «Покров тьмы». Темная поступь. Под покровом тьмы маг перемещается по участкам темной энергии, что образуется на его пути в нескольких сантиметрах над поверхностью Земли. Ограничение применения только на себя. Активация 500 маны. Поддержание активным 60 маны в минуту. 60 единиц темной энергии в минуту. Теперь никто не сможет отследить мои передвижения. Если на 5 уровне умения удастся избавиться еще и от запаха, то жить станет намного проще. Новый перк у фантома тоже хорош. Теперь враг будет получать ответный урон, что полезно как в бою с мобами, так и с игроками, да и прочность и время жизни увеличились. Осталось только раскидать очки характеристик себе и Мраку, и можно приступать к нанесению рун на наконечники стрел. Тут нужна полная сосредоточенность, и будет уже некогда отвлекаться на сторонние мысли.